На следующий вечер состоялся праздничный прием по случаю избрания Джека в парламент. Все делалось в спешке. Эмили на этот раз устроила суаре без обычной тщательной подготовки. Она не смела надеяться, что такой прием вообще состоится. Конечно, были приглашены все, кто участвовал и помогал в избирательной кампании, и те, кто предлагал какую-либо помощь, и приглашены с женами. Конечно, присутствовали родственники Джека, но они были каплей в море родственников со стороны Эмили. У Джека их почти не имелось. Шарлотта и Томас пришли сразу же. Кэролайн прислала очаровательную поздравительную записку, но не содержащую ни слова о том, будет ли она присутствовать. Прием начался рано, и гости приезжали, еще не совсем придя в себя от пережитого возбуждения. Голоса звучали громче, раскрасневшиеся лица сияли, и все говорили разом, полные идей и надежд на перемены. «Но ведь всего-навсего появился еще один член парламента», — говорил Джек, стараясь держаться скромно и сдержанно, рассуждая относительно дальнейших перспектив. «С моим избранием правительство не переменится?» «Ну, конечно, не переменится», — согласилась Эмили, стоя к нему очень близко и не в силах стереть с лица широкую улыбку. «Но это лишь начало. Это поворот винта, и Этли в бешенстве». «Да, конечно, он взбешен». Весело согласилась полная женщина с огромными кружевными оборками на плечах и широкими рукавами, задевающих всех проходящих, держа в руке бокал шампанского. «Берти говорит, что, несмотря на предупреждение газет, Этли был страшно удивлен, что проиграл. Он действительно думал, что выйдет победителем». Берти, который слушал в полуха, теперь повернулся с серьезным видом на своем добродушном лице. «Действительно, старина, он сильно растерялся и откусил кусочек птифура. Но он очень опасный враг, и я бы на твоем месте был с ним поосторожнее». На какое-то мгновение их разговор был заглушен звуками светской болтовни, звоном бокалов, шуршанием тканей и шарканьем. «Нет уж, действительно, дорогой мой», — ответила его жена, как только шум немного стих. «Каждый, кто начинает избирательную борьбу, должен принимать во внимание возможность поражения. Все, начиная соревнования, знают, что могут и проиграть». Но Этли не верил в подобную возможность. Берти наклонился к собеседникам и стал еще серьезнее. «И дело не только в том, что он потерял место в парламенте. Он считает, что уронил свое достоинство». «И, как я слышал, он потерял гораздо больше, чем мы предполагаем». Его жена не поняла. «А что может быть больше? О чем ты говоришь? Пожалуйста, выражайся понятнее, дорогой. Ты говоришь как-то странно». Но Берти не обратил на ее слова никакого внимания, а только все так же пристально смотрел на Джека. «Есть кое-что очень важное во всем этом, что мне непонятно. Однако тут работают мощные силы, если ты понимаешь, о чем я говорю». Шампанское попусту пузырилось в бокале, Берти этого не замечал. «Ты же знаешь, время от времени до тебя доносятся какие-то перешептывания, намеки, в неких местах и в определенное время. Есть люди...» Он заколебался, взглянув на Эмили, потом снова на Джека. «Есть люди, стоящие за спинами других». Джек промолчал. «Мощные силы?» — переспросила Эмили и сразу же об этом пожалела. Ей, как женщине, не полагалось знать о таких вещах, тем более хоть в половину понимать, что он имеет в виду. «Чепуха», — быстро ответила жена Берти. «Этли проиграл потому, что люди предпочли Джека, вот и все. Вот уж действительно, ты делаешь тайну из ничего». «Те, кто голосовал, явно предпочитают Джека», — терпеливо пояснил Берти и отпил из бокала. «Но не они набросали Этли черных шаров и лишили его доступа в клуб». И он многозначительно взглянул на Джека поверх Жениной головы. «Осторожней, старина, вот и все». происходит на самом деле гораздо больше, чем видится на первый взгляд. И те, кто обладают настоящей властью, могут оказаться совсем другими людьми, чем тебе сейчас кажется». Джек кивнул, стараясь сделать серьезное лицо, но улыбка непроизвольно растягивала рот. «Ну а теперь выпей еще шампанского. Ты его заслуживаешь не меньше, чем все остальные». Когда всем было сказано доброе слово, выражена благодарность и приняты все поздравления, Эмили пробралась сквозь толпу гостей к Шарлотте. «Ну как ты?» — спросила она тихо. «Я даже не успела еще спросить, как прошел переезд. Новый дом удобный? Что он прекрасен, мне уже известно». Она с восхищением оглядела новое темно-зеленое платье Шарлотты, которое своей прекрасной отделкой из перьев выгодно подчеркивало плечи и очень шло сестре. «Ты уже все разложила и расставила по местам?» Но прежде чем Шарлотта успела ответить, Эмили спросила с изменившимся выражением лица. «А что известно о палаче? Это верно, что Томас кого-то арестовал и потом был вынужден отпустить? Или это ерунда?» «Нет, это верно», — ответила Шарлотта так же тихо и, подойдя поближе, повернулась спиной к разгоряченным гостям, стоявшим рядом. «После убийства Дворецкого он арестовал Карвелла, но один из сыщиков узнал, что тот никак не может быть связан с убийством кондуктора Амнибуса. По времени не выходит. Так что Томас должен был его отпустить». Эмили удивилась. «Но почему же он решил, что это Карвелл? Я хочу сказать, почему он решил, что знает на этот раз достаточно, чтобы его арестовать? А Дворецкий был настоящей свиньей». Она произнесла это с несвойственной ей злостью. «У него могло быть много врагов. Если бы мне самой пришлось иметь с ним дело, я обязательно бы почувствовала искушение его убить». «Не преувеличивай», — хмыкнула Шарлотта. «Хотя он действительно держал себя очень заносчиво, и у него всегда был такой насмешливый вид. Он рассчитал девушку-горничную только за то, что она пела», — запротестовала Эмили с искренним гневом. «Это жестоко. Он пользовался своим положением и властью, чтобы унижать других людей, что непростительно. Он был хам. Я не желала бы, чтобы ему отрубили голову, но раз так случилось, не могу сказать, что хоть сколько-нибудь об этом сожалею». Подошел Пит, неся тарелку с разными вкусностями для Шарлотты, и, наверное, услышал последнее замечание, которое его слегка позабавило. «А вот тебя я еще как раз ни в чем не подозревал», — сказал он, но затем серьезно прибавил. «Поздравляю, Эмили. Я очень рад за вас обоих. Надеюсь, это начало блестящей карьеры». В комнате раздался взрыв смеха, и кто-то что-то весело выкрикнул. «О, так и будет», — ответила Эмили убежденно и столь же решительно. «Но кого же ты подозреваешь?» — спросила она напористо. — Ты не думаешь, что в конечном счете кондуктор Амнибуса не имеет никакого отношения ко всем остальным? — И его убил кто-то другой? — удивился Пит. — Но почему? — Эмили пожала плечами. — Не знаю. Шарлотта взяла тарелку. — А может, он был таким же противным и нахальным, как тот, который не пустил меня позавчера в Амнибус? Сказала она мстительно, что было довольно неожиданно. «Если кто-нибудь ему тоже отрубит голову, я не слишком огорчусь». Эмили с любопытством взглянула на сестру, ровно ничего не понимая. «О чем это ты толкуешь?» «О!» Шарлотта сделала гримасу, не зная, рассказать обо всем Эмили или не надо, и решила, что вскользь коснется происшествия, но это было нелегко. «Этот зловредный маленький...» Она никак не могла подыскать подходящего слова. Она все еще кипела от злости при воспоминании об унизительном происшествии. Эмили ждала, а Томас поглядел на жену со внезапно ожившим интересом, словно вся эта история приобрела в его глазах новый смысл. «Червяк», — процедила Шарлотта. «Не пустил меня в амнибус, потому что у меня в руках был узел с двумя диванными подушечками, завернутыми в простыню, а он подумал, что это грязное белье». Эмили захихикала. «Извини», — сказала она весело. «Но честное слово». Она фыркнула, стараясь подавить смешок, в то время как воображение живо рисовало ей всю эту сцену. Но Шарлотта уже не могла сдержаться. «Он был такой самонадеянный и надутый», — сказала она, все еще полная гнева. «Я многое дала бы за то, чтобы ему прищемили нос». Она прямо-таки затряслась от негодования. «И он так гадко вел себя с мужчиной, который встал с места и подошел к нам, чтобы мне помочь. Можешь себе представить всю эту сцену?» Она взглянула на мужа и увидела, что он глубоко погрузился в какие-то свои мысли. «Ты меня не слушаешь, да? Ты считаешь, что это смешно с моей стороны так злиться?» Подошел лакей с подносом, предложил им пирожки, и каждый взял по одному. «Нет», — медленно ответил Пит. «Думаю, что большинство отреагировали бы так же, и ты не исключение». «Но я же ничего не сделала», — возразила Шарлотта. «Хотела бы, но ничего не могла придумать». «Точно», — согласился он. «Ты пришла домой кипя от возмущения, но ничего не сделала». Эмили удивленно взглянула на него. «Кондуктор амнибуса», — сказала раздумчиво Шарлотта, начиная что-то понимать. «О нет, это же нелепо. Никто не отрубает?» Она запнулась. Полная дама пронеслась мимо них, широкими рукавами, едва не сметя на ходу печенье. Кто-то засмеялся. «Может быть и нет», — нахмурился Пит. «Нет, это глупо. Но я должен рассматривать все варианты». «Нет, здесь должен быть какой-то более серьезный повод. Что-нибудь очень личное». Он повернулся к Эмили. «Ну, у тебя сегодня праздник. Давайте же говорить о тебе и твоей победе. Когда Джек займет место в парламенте?» «Он уже решил, о чем скажет в своей первой вступительной речи. Надеюсь, он будет говорить недолго, особенно если речь пойдет о полиции». Эмили посерьезнела, но сразу же рассмеялась, и разговор перешел на политические темы и о будущем, о надеждах и устремлениях Джека. Прошло больше часа, пока Шарлотта снова не осталась с Томасом наедине. Несколько минут она опять развивала свои предположения насчет палача. Несмотря на большую и искреннюю радость, связанную с победой Джека и Эмили, Шарлотта начинала понимать, насколько трудным становилось положение Пита и какими серьезными последствиями может сейчас обернуться для него его недавнее продвижение по службе. «А что ты собираешься делать теперь?» — тихо спросила она, так, чтобы худощавая женщина в клетчатой юбке и с громким голосом, стоявшая около, не смогла бы ее услышать. И так как муж пребывал в рассеянности, продолжала. «Если не Карвелл, то кто?» «Не знаю. Возможно, Барт Митчелл. У него действительно были все основания убить Уинтропа и, возможно, Арлиджа, если он превратно истолковал его внимание к Мине. Но я никак не могу понять, почему ему надо было убивать кондуктора или Скарбора? Разве только они что-то знали? Митчелл, очевидно, склонный к насилию человек. Его африканский опыт, свободная игра жизнью и смертью...» Он замолчал, оставив мысль недосказанной. «Но ты в это сам не очень веришь, да?» «Мне эта точка зрения не кажется достаточно убедительной», — ответил Пит. Он кивнул знакомому и продолжал. «Правда, мы еще не знаем, что у него было в прошлом или дату его возвращения из Африки. Возможно, он даже не подозревал до самого последнего времени, что на самом деле собой представляет Уинтроп. Очевидно, Мина отчаянно стыдится того, как с ней поступал муж, и делает все, чтобы скрыть это. И почему-то думает, что это отчасти и ее вина». Томас нахмурился, голос стал тише, но более резок и даже сердит. Я и прежде встречал женщин, которых били. И все они брали вину на себя. Вспоминаю, как несколько лет назад, когда я был констеблем, меня часто вызывали из-за нанесенных побоев, и я видел, как женщины, все в крови, избитые до полусмерти, уверяли, что это они виноваты, а не мужчины. Но это были женщины, которые утратили все надежды, всякую веру в лучшее, последние остатки достоинства. Обычно виной всему было пьянство. Шарлотта долго смотрела на него, и перед ней во всей своей страшной правде открывались картины ужасного мира, о существовании которого она почти не догадывалась. Шарлотта припомнила, как Мина была подавлена стыдом, как принижена, и как она на глазах расцвела после смерти Уинтропа. Да, все ясно, лишь удивительно, почему так долго не наступала трагическая развязка. «Но это все-таки не объясняет, почему он также убил и Арлиджа», — продолжал размышлять Пит. «Разве только из-за того, что Мина знала, кто убил Уинтропа, и каким-то образом проговорилась Арлиджу? Конечно, не намеренно». «Да, в том, что ты говоришь, есть смысл», — быстро ответила Шарлотта. «Это похоже на правду. Но тогда почему же все-таки убили кондуктора и дворецкого? Может, дворецкий попытался шантажировать Карвелла, полагая, что это он убил Арлиджа, и Карвелл убил дворецкого, опасаясь доноса и потому, что не мог доказать свою невиновность?» Пит невесело улыбнулся. «Чересчур уж притянуто за уши. Но я велел Бейли поточнее разузнать, был ли Карвелл на концерте. Мне нужно доказательство покрепче, что-нибудь совершенно неопровержимое». «А в этом ты сомневаешься?» «Не знаю». Вид у него был усталый и растерянный. «Часть меня верит в его вину. По всей вероятности, мозг,